Глава 35. Марион шла по пирсу. Солнце заливало его закатными лучами. Несмотря на поздний час, Марион почувствовала, как на лбу выступают капли пота. Туристов были десятки. Семьи с детьми, парочки, державшиеся за руки. Пахло картошкой фри и сахарной ватой. В больших цветочных ящиках росли пальмы, их листья шуршали на ветру. Марион миновала карусель с деревянными лошадками, полицейский пост, полицейского в униформе и черных очках, продавца мороженого с длинной бородой, толстяка с плюшевым медведем в руках, человека в цветастой рубашке, щелкающего фотоаппаратом. Кто же из них троянец? «Все в порядке?» — спросил голос Альтмана в наушнике. «У меня голова идет кругом». «Только без паники. Продолжайте идти. Дойдите до колеса обозрения. Он точно где-то в этом секторе. Сюда только один вход, и когда мы обнаружим троянца, мы его заблокируем. Ему не удастся сбежать». «Хорошо», — выдохнула Марион. «Вы уже знаете это странное ощущение? Каким-то непонятным образом вы оказались внутри фильма и не можете из него никуда деться. Вы вынуждены перемещаться по нему. Горло у вас сжимается, проклятый кевларовый жилет давит на ребра, не давая дышать. Вы задыхаетесь». На несколько секунд Марион остановилась у перил и попыталась сосредоточиться только на ярко-голубой поверхности моря. Толпы людей вызывали у нее дурноту. Или это просто страх? Она сделала еще несколько шагов. Беззубый старик рядом со стендом мягких игрушек объявлял в микрофон выигрышные лотерейные номера. Ничем не примечательный человек, отделившись от толпы, прошел мимо Марион, сильно толкнув ее, и быстрыми шагами удалился. «Кто вас толкнул?» — тут же спросил Альтман. «Не знаю. Ничего страшного». «Мы этим займемся». Краем глаза она заметила, что толкнувшего ее человека остановили два агента в штатском, в 20 метрах от нее. Предъявив ему свои удостоверения, агенты повели его к полицейскому посту. «Что-нибудь выяснилось?» — спустя некоторое время спросила Марион. «Проверяем документы. Одну секунду». Пауза. Потом Альтман снова заговорил. «Он чист. Обычный человек, который куда-то спешил, но мы все же за ним проследим». Марион продолжала идти. Но тут к ней шагнул беззубый старик, распоряжавшийся лотереей игрушек. «Держите!» — воскликнул он. «Вы выиграли!» И протянул ей пакет с плюшевым медведем внутри. Затем, словно тут же забыв о ней, вернулся на свое место. Марион смотрела на игрушку, ничего не понимая. Плюшевый медведь, одетый в кожаную куртку наподобие перфекта. Один его глаз проткнут булавкой, к которой прикреплена записка. «Ни слова, или Хлоя умрет. Идите на пляж. По сигналу наденьте маску». Ее окатила ледяная волна ужаса. В пакете оказался еще один предмет — маска из латекса. Это было нечто вроде античного шлема, наполовину закрывающего лицо, черного и зловещего, с вертикальной металлической полосой посередине. Изнутри к нему крепилась черная вуаль, позволяющая скрыть лицо полностью. Марион вспомнила курс истории. Если бы в руках у нее был не муляж, а настоящий шлем, он мог бы напугать любого из античных греческих солдат. Те, кто носил такие шлемы, похитили Елену, царицу Спарты, и развязали одну из самых кровопролитных древних войн. Это был шлем троянского воина. «Что происходит?» — спросил голос Альтмана в наушнике. «Ни слова. Или Хлоя умрет». «Ничего». Она слегка приподняла пакет, чтобы ФБРовцы могли разглядеть его в свои бинокли. «Просто плюшевый медведь! Таких раздавали всем прохожим». Она развернулась и спустилась по ступенькам на пляж. «Но троянец велел вам быть на пирсе». «Но сам он не здесь, вы же понимаете. Ведь вы не видите его на пирсе, поэтому я спускаюсь на пляж. Вы хотите задержать его, да или нет?» На пляже шел концерт. С летней сцены неслась во все стороны громкая музыка. На опорах, установленных по обе стороны сцены, вращались прожекторы, посылающие в пространство лучи разного цвета. Ну да, студенческие весенние каникулы. Марион сняла туфли и оставила их на песке. «Что вы делаете? Вы потеряли один из двух жучков GPS!» «Я не могу идти на каблуках по песку, и перестаньте так вопить, иначе я выброшу и этот чертов наушник». В нескольких метрах впереди молодые люди соревновались в пивном конкурсе. Они торопливо заглатывали целые литры пива, которое при этом проливалось, стекая по шее и груди парней. Марион продвигалась ближе к сцене. Толпа становилась все плотней. Пляжем завладела молодежь. Бритоголовые юноши в бейсболках, с серьгами в ушах, девушки в купальниках с татуировками в нижней части спины. Когда-то давно Марион была такой же, как они. В какой-то момент, когда солнце превратилось в огромный красный шар над океаном, музыка загрохотала еще сильнее, и в воздух взметнулись сотни ярких цветных растяжек с одной и той же надписью «Мистер Флэш здесь». Толпа пришла в возбуждение. На сцену поднялся диджей. Публика завопила, захлопала, засвистела, потрясая бутылками с пивом, флажками и растяжками в знак приветствия своего кумира. «Мне это не нравится. Совсем не нравится», — проговорил Альтман, наблюдая за толпой в бинокль. «Слишком много людей, и остальные наши агенты еще не прибыли в этот сектор». Толпа становилась все плотнее. Марион попыталась отвоевать для себя хоть немного свободного пространства, но вскоре поняла, что долго не продержится. Ее охватила паника. Она нервно потрогала наушник. «Вы уверены, что ситуация у вас под контролем?» Альтман не отвечал. Когда он в очередной раз обводил биноклем собравшуюся на пляже толпу, один человек привлек его внимание. Точнее, два человека. Один высокий и худой, другой с комплекцией борца сумо. Альтман резко откинулся на спинку кресла. «Черт возьми! И эти здесь!» «Что вы говорите? Что вы говорите?» — закричала Марион в микрофон, одновременно прикрывая ладонью наушник. «Наемники Большого Па! Они на другом конце пляжа!» Толпа снова завопила. Прожекторы бешено закрутились на верхушках мачт. Диджей, тот самый мистер Флэш, возвышался над толпой приветственным жестом, вскинув руки вверх. Его лицо наполовину закрывали зеркальные очки, длинные волосы развевал ветер. Диджей был похож на Аттилу, вождя гуннов, взирающего на свои великие орды. Только сейчас Марион заметила, что на лицо многих студентов нанесена боевая раскраска. «Возвращайтесь сейчас же!» — закричал Альтман. «Что?» — спросила Марион, тщетно пытаясь его расслышать. Теперь она обратила внимание, что каждый из окружавших ее людей держит в руках пакет. Мистер Флэш торжественно возложил руки на пульт. Первый такт недавнего хита диджея «Мотоцикл Бой» пляж встретил восторженным ревом. Затем на толпу обрушился поток музыки, громыхающий миллионами децибел. Марион почувствовала, что земля дрожит у нее под ногами. Толпа обезумела. Мистер Флэш воздел руки к небу и торжественно, словно заклинание, произнес «Троянцы!». И в тот же миг все, как один, надели одинаковые маски. И теперь вокруг нее были десятки, сотни, тысячи античных воинов.